Дежурство у Фриды выдалось очень напряженное, так что Зиганшин расстроился. Хорошо, что у него выходной, и он может забрать жену с работы на машине, а иначе ей пришлось бы шагать на автобус. Он начал возмущаться, что нельзя столько трудиться в ее положении, но получил суровый ответ: беременность не болезнь, и заткнулся. Приехав домой, он быстро запихнул жену под душ, потом дал ей чаю и уложил в кровать. Света с Юрой занимались своими делами, и Зиганшин пошел к соседу. Лев Абрамович с Максом пилили большую сучковатую корягу, которую, судя по длинному следу, притащили только что из леса, причем Макс действовал крайне неумело, дергал пилой и толкал, и, похоже, физиономия его напарника покраснела не только от интенсивной работы. «Пусти, интеллигентный», — сказал Зиганшин, сменил Галербаха, и дело пошло веселее. Потом они сидели на ступеньках, пили горячий чай из огромных кружек, и Макс рассказывал, что Клавдия, к счастью, выжила, хотя несколько суток сохранялась перспектива неблагоприятного исхода. Чувствуя себя немного виноватым, Макс собирается принять самое деятельное участие в ее дальнейшей судьбе. «Ничего себе, виноватый! Ты ж ей жизнь спас!» — фыркнул Лев Абрамович. «Это просто стечение обстоятельств, никакой моей заслуги нет. Но вот что я не смог оказать ей адекватной психиатрической помощи, это уже сознательный выбор и моя некомпетентность». Улик, указывающих на виновность Клавдии, было найдено в ее квартире предостаточно. И пистолет, и одежда со следами продуктов выстрела. Почему-то она не удосужилась от них избавиться. Равно как и от дневника, где подробно фиксировала свои действия и переживания. Если бы не попытка самоубийства, ее привлекли бы к уголовной ответственности, но суицид, пусть не состоявшийся, это убедительное свидетельство психического заболевания, значит, встанет вопрос о невменяемости. Я постараюсь убедить правоохранительные органы, что Клавдия больной человек и не может понимать значение своих действий и руководить ими, сказал Макс. «Да», – фыркнул Лев Абрамович, не веривший, что столь хитрый человек может быть сумасшедшим. «Ну и ладно. С другой стороны, в психушке еще хуже, чем в тюрьме. Дело известное. Не говорите так, иначе мы серьезно поссоримся», – воскликнул Макс, встал с крыльца и заходил по утоптанной площадке перед домом на манер лектора. «Если бы вы знали, сколько раз мне приходится слышать эти слова! Слава богу, что в психушке ему будет хуже, чем в тюрьме. Ура, какое счастье! Он все-таки будет страдать и будет наказан. И утрачивается весь смысл понятия невменяемости. А вслед за ним и милосердие, и гуманизм, все летит в тартарары. Не должно быть в психушке хуже, чем в тюрьме». «Да что ты раскипятился, сынок», – удивился Лев Абрамович. «Потому что это важно. И мне жаль, что вы не понимаете. Зачем тогда привлекать специалистов высокого уровня, тратить силы и средства на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу? Зачем психиатрам думать, сомневаться и трепетать от страха ошибки, если выбор стоит между тюрягой с таблетками и тюрягой без таблеток? Но цена вопроса совершенно другая. Если мы признаем человека душевно больным и невменяемым, то он должен получать лечение, а не нести наказание. Как бы ужасны ни были его действия в состоянии помрачения рассудка, мы не можем требовать возмездия и тем более мстить, потому что он уже наказан тем, что болен. Мы можем только сочувствовать ему и сделать так, чтобы он стал безопасен для себя самого и для окружающих, но причинять ему страдания мы не должны. Поэтому вы меня простите, Лев Абрамович, но ваше злорадство очень расстроило меня». «Ты прав. Просто у меня как-то не вяжется, что женщина, которая больше года нагибала целую семью, такая прям блаженная дурочка. Поэтому на психиатры и учатся столько лет», – буркнул Макс. А Зиганшин спросил, действительно ли мать Клавдии такое чудовище. Надо было сменить тему, и главное, сейчас его интересовало все, касающееся воспитания детей. Макс покачал головой. «Да ну какое там чудовище, что вы! Я с ней несколько раз встречался, думал, может, они смогут найти общий язык сначала через посредника в моем лице, а потом и сами разберутся. Но какое там? Чем больше мать старалась, тем больше дочь бесилась, и пришлось свернуть этот проект. Мать хорошая тетка, просто продукт советского воспитания, когда материнство считалось государственным делом, и ребенок не мог просто расти тебе на радость, а необходимо было вылепить из него достойного члена общества. Ну и слово «психолог» в ее время звучало пугающе. Вести ребенка к данному специалисту считалось позорно и опасно. Знаете, катастрофа никогда не происходит от одной ошибки. Всегда их должно быть две или даже больше, плюс какой-нибудь совершенно незначительный фактор. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя, так и здесь. Девочка родилась с особенностями психики, и мама могла бы быть чуть-чуть повнимательнее. Ничего плохого, повторюсь, она не делала. Ребенка не мучила и не унижала, просто не распознала небольших отклонений. Папа мог не уйти из семьи. Семья могла бы жить в другой стране, где визит к специалисту не позор, а элемент психогигиены. Девочка могла родиться на 10 лет позже, когда сознание людей слегка изменилось. Первая учительница могла оказаться опытной и неравнодушной, но, к сожалению, все сошлось в одну точку и получился глубоко несчастный, перманентно страдающий человек, в конце концов не выдержавший этого страдания и заболевший. Вот и все. Зиганшину вдруг стало страшно за своих детей, за Свету с Юрой и за малыша. Неужели мимолетный промах, минутная невнимательность, в сердцах сказанное слово могут разрушить душу маленького человека, поселить в нем сосущую пустоту, которую он обречен вечно заполнять и никогда не заполнить. Пожелав друзьям хорошего дня и наказав Льву Абрамовичу, раз уж он пожадничал на закупке дров, не таскать коряги из леса, а по-родственному взять у него, Мстислав Юрьевич пошел домой обнять Свету с Юрой и спросить, не обидел ли он их чем по недомыслию. Дети сказали, что нет, но для гарантии, чтобы он точно не мучился угрызениями совести, разрешили отвезти себя вечером в кино. Пока он гулял, Фрида проснулась и уже хлопотала в кухне. Мстислав остановился на пороге, наблюдая, как она быстро нарезает лук большим ножом, кажущимся огромным в ее маленьких руках, и морщится, чтобы не заплакать. Из солидарности он подошел ближе, чтобы в глазах тоже защипало. К счастью, оказалось трудно привыкнуть. Он чувствовал себя словно зерно, помещенное в землю и начинающее прорастать. Больно и страшно, но надо стремиться к свету.